Идея. Фуз. Мысль снять фильм появилась у Алексея Михайлова? Рашид. Да. Однажды он ко мне подошел, сказал, что видел некоторые мои работы, ему понравилось. Предложил сделать фильм о рок-н-ролле. Это было осенью 1985-го, мы как раз с каникул вернулись. У Леши была своя камера и в заначке какая-то полубракованная пленка. Он должен был сдавать этюд по освещению. И он под этот этюд, 10 минут, получил 3 ролика черно-белой пленки. У него были архивные материалы, Вудсток, что-то еще. Леша хотел сделать такую документалку интересное размышление, то все. А надо сказать, что я к тому времени уже слышал, конечно, «Аквариум», «Кино», «Зоопарк». В них было что-то такое, что я сразу понял, это мое. Ну и сказал Леша, а что Вудсток? Я понимаю, это наша молодость, но у нас же есть свое тут под боком в Ленинграде. Леша сначала к этому скептически отнесся, а потом согласился, смирился с этой идеей. И мы решили снять все полностью с нашими музыкантами. Никто до нас этого не делал. Леша был знаком с Костей Кинчевым и меня познакомил. И вот втроем с Кинчевым мы стали всерьез обсуждать идею Яхии. Кинчев тогда как раз мотался между Ленинградом и Москвой, и думали, обсуждали, что снимать, кого, и очень быстро определились. Кинчев, Майк, кино, аквариум. Я еще хотел джунгли, мы уже договорились с Андреем Отряскиным, но на них в конце концов уже просто пленки не хватило. Позже я хотел еще с этой группой поработать, но как-то не сложилось. Отряскин уехал и так далее. Ну и еще новые композиторы. Но не в кадре, а за кадром. Они дали мне материалы, которыми я потом воспользовался. Так началась эта история. Стали регулярно ездить в Ленинград. Всю зиму ездили.